Поздним вечером разыгралась непогода. Я сидела в спальне, где не так давно очнулась после дерзкого похищения, и уныло слушала, как жалобно звенят оконные стекла, заливаемые снаружи бесконечными потоками дождя, а где-то неподалеку монотонно хлопает незакрепленная ставня. Старый дом ходил ходуном, и чудилось, будто вот-вот от особенно резкого порыва ненастья он рухнет, погребя меня под своими обломками. Хотя я понимала, что это лишь мои страхи. Особняк выглядел надежно. Наверняка он переживал и более ужасные ночи. Ледяной сквозняк в очередной раз погладил меня по спине, и я зябко запахнулась в теплую пуховую шаль, которую нашла в одном из шкафов. Пламя свечи, стоящей передо мной на невысоком столике, от дуновения ветерка окунулось в расплавленный воск и опасно затрещало, грозясь в любой момент потухнуть. Но спустя мгновение выпрямилась, жадно ринувшись по фитилю вверх, и я облегченно вздохнула. Ой, хоть не придется колдовать. Заклинание вызова огня относилось к простейшим, которые изучали на всех факультетах Академии, но я не была уверена, что за давностью лет сумею его повторить и вновь зажечь свечу. Ладно, что мне теперь делать? Понятное дело, я понимала, что пешком до столицы не доберусь. Скорее всего, заблужусь где-нибудь и умру жуткой смертью, не сумев добыть себе пропитание. Если повезет, то угожу в руки какого-нибудь мерзавца, который, вдоволь наигравшись со мной, милостиво отпустит во свояси. Нет, лес – это не для меня. Там слишком страшно, слишком голодно и слишком непонятно. А сегодня ночью, к тому же, и слишком мокро. Вон, гроза только набирает силу. Куда идти? Чем питаться? Одни вопросы, на которые у меня, увы, не было ответов. Словно в ответ на мои невеселые мысли где-то неподалеку внушительно громыхнуло, и комнату осветил сиреневый, ветвистый всполох молнии, расколовшие небеса. Да, в такую мерзкую погоду даже вампир из своего гроба не вылезет. Получается, оставалось лишь одно – отыскать таинственный магический ход, ведущий из дома Нико в столицу. Я не сомневалась в его существовании, но где и как его искать? Поплотнее запахнувшись в шаль, я встала из глубокого продавленного кресла и бесшумно скользнула к двери. Неполную минуту стояла, прислушиваясь к тому, что творится за ней, потом пожала плечами, ведя сама с собой мысленный спор, и осторожно дернула за ручку. К моей радости дверь была не запертой. Она открылась передо мной с таким протяжным и долгим скрипом, что я подпрыгнула на месте от неожиданности. Шепотом выругалась, помянув бога демона, хотя это было и не кстати, в темное время суток, и замерла, готовая в любой момент ринуться обратно в комнату. Прошла минута, затем еще одна, но ничего не происходило. В коридоре плескалась тьма, такая плотная, что казалась физически ощущаемой. «Наверное, Нико уже лег спать», — тихо прошептала я себе под нос. Если честно, больше всего мне хотелось последовать его примеру, нырнуть под тяжелое пуховое одеяло, закрыть глаза и хоть немного отдохнуть. От избытка впечатлений казалось, будто я провела в доме Нико не один день, а несколько недель. Даже не верится, что прошлую ночь я нежилась в объятиях Лоренса и смиренно принимала от него уроки послушания. При невольном воспоминании мои щеки ощутимо потеплели, и я раздраженно мотнула головой. Эх, а еще королевский дознаватель высшего уровня так сочился самодовольством, когда уверял меня, что быстро и без проблем найдет моего обидчика. А в итоге все его слова оказались пустым пшиком. Ладно, демоны с ним. На роль принца на белом коне он все равно не годится. Да и Нико не тянет на легендарное чудовище, похитившее юную прелестную принцессу. Уж промолчу о том, что и я не роковая красавица. Придется мне самой выбираться из этой передряги. Я вернулась к столу за свечкой, взяла ее в руки и, оберегая ладонью пламя от сквозняка, выскользнула прочь из комнаты. Некоторое время я настороженно оглядывалась по сторонам, ожидая, что в любой момент из-за угла покажется разъяренный Нико, который прикажет мне возвращаться обратно. Но вокруг все было спокойно. Старый дом жил своей жизнью. Рассохшиеся от времени половицы чуть слышно поскрипывали. Где-то наверху то и дело что-то неприятно скрежетало. Наверное, ветки деревьев задевали черепицу. И, убедив себя, что все в порядке, я неслышно двинулась к лестнице. Этим вечером, после неожиданного предложения руки и сердца и последующего трусливого бегства новоявленного жениха, у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить об услышанном. Больше всего меня занимал вопрос, где надлежит искать таинственный магический ход, оставшийся после барона Этана. Логичнее всего было бы соорудить подобную вещь в подвале. Вообще, насколько я помнила из краткого курса теоретической магии, любые чары лучше и надежнее всего стабилизируют привязка к земле. В нашем мире есть 4 стихии. Воздух и вода слишком изменчивы и непостоянны, чтобы полагаться на них. Огонь слишком непредсказуем, а вот земля незыблема и непоколебима. Поэтому издавна все сложнейшие заклинания, в том числе и те, что требуют для своего функционирования огромного количества энергии, принято создавать на основе именно этой стихии. Да и потом, само понятие «ход» вроде как намекает на нечто подземное. Разве не так? В общем, поиски я решила начать в этом направлении, хотя мне не особенно нравилась идея лезть одной не пойми куда. Кто знает, какие ужасы там могут скрываться. Вдруг Нико все-таки жестокий убийца и там хранит многочисленные останки своих безвинных жертв. Но иного мне не оставалось. Заодно и выясню, не лгал ли он мне, повествуя о своем печальном детстве. Кроме того, по-моему, я уже догадывалась, где находится вход в подвал. В то время, пока Нико долго и нудно повествовал мне о своей жизни, я от скуки украдкой озиралась, изучая обстановку гостиной. И, к своему удивлению, заметила маленькую неприметную дверцу по правую сторону от камина. Куда еще она могла вести, как не в таинственное подземелье? Занятая мыслями, я не заметила, как достигла лестницы. Начала по ней спуск, стараясь наступать на самый край ступенек, чтоб те не скрипели, и продолжила прикрывать свечку своей ладонью. В ее неярком свете моя тень выглядела особенно огромной и уродливо искаженной, и от этого чудилось, будто за мной крадется кто-то еще. Я то и дело испуганно косилась на стену, из-за этого едва не оступившись, лишь в последний момент успев схватиться за перила. Несколько секунд после неприятного происшествия я стояла и глубоко дышала, завороженно глядя на крутой спуск, чье подножье терялось в густом чернильном мраке. Да, если б я не удержала равновесие и полетела вниз, то точно бы сломала себе шею. «Аккуратнее, мисс!» Вдруг прошелестело совсем рядом. Наверное, я бы закричала в полный голос от ужаса, если бы голос, как это иногда бывает в момент сильного волнения, не отказался служить мне. Поэтому то, что вылетело из моего горла, более напоминало писк полузадушенной мыши. Я резко развернулась и тут же поняла, что не стоило этого делать. От порывистого движения раскаленный воск из подсвечника полился мне на руку. Я неосознанно взмахнула ею, опасно балансируя на каблуках, и полетела-таки вниз. «Вот и все», — успела промелькнуть в голове. «Глупо так умирать». Однако, к моему величайшему удивлению, падение не продлилось долго. Воздух вдруг стал плотным, вязким и очень холодным. Я словно окунулась в кисель, который плавно принял меня в свои объятия, и неожиданно я обнаружила, что вновь стою, правда, уже в холле. а злополучная свечка спокойно горит на столе в нескольких шагах от меня. Это было совершенно невероятно. Ладно, предположим, я каким-то неведомым образом могла схватиться за что-нибудь и прекратить падение. Но свечка? Каким образом она оказалась здесь? Аккуратнее, мисс. Негромко повторил кто-то, и мельчайшие волоски на моей коже встали дыбом, поскольку я вспомнила о Томасе, верном слуге Нико. Призрак? Меня спас призрак? Вот и ответ на мои вопросы. Вы могли сгореть заживо, укоризненно продолжило привидение. Огонь и платье из легкой ткани. Далеко не лучшее сочетание. Я уж промолчу про то, что вы могли сильно расшибиться при падении. Предположим, я упала из-за вас, огрызнулась я. Нечего было подкрадываться и шипеть мне на ухо. Томас озадаченно молчал, видимо, просто не понимая, в чем заключается его проступок. Действительно, как-то странно обвинять призрак в том, что он невидимый и бесшумно появляется. «Прошу меня простить, мисс». Наконец, на всякий случай, извинился Томас. «Чем я могу быть вам полезен? Желаете перекусить или немного вина?» «Желаю как можно быстрее покинуть этот дом и никогда более не возвращаться». Едва не брякнула я, но в последний момент мудро прикусила язык. Нет, пожалуй, лучше не стоит. Как ни крути, но Томас все-таки слуга Нико. И после смерти он сохранил свою преданность хозяину. Но, в свою очередь, это означало, что мой план провалился в самом начале исполнения. Вряд ли Томас позволит мне пробраться в подвал и там похозяйничать в свое удовольствие. Хотя, быть может, все-таки рискнуть. С позором вернуться в комнату я всегда успею. Томас, а вы слышали, что Николас сделал мне предложение руки и сердца? Негромко спросила я. Понимаю, что это странный вопрос, но я решила сыграть на его чувстве порядочности. Полагаю, при жизни этот самый Томас был весьма неплохим человеком, раз уж кинулся спасать баронессу и ее новорожденное дитя. А ведь он не мог не понимать в тот момент, что его хозяин имеет все основания для гнева и вряд ли будет церемониться со слугой, посмевшим встать на его дороге. «Да, я в курсе», — лаконично ответил Томас. Помолчал немного и с едва уловимой иронией добавил. «Мало что может укрыться от внимания призрака в доме, где он обитает». «Так вот, я не желаю принимать его предложение», — твердо продолжила я. «А он, по всей видимости, не хочет слышать мои возражения». «А почему вы настроены против брака с молодым бароном?» Но вдруг поинтересовался Томас. «Я могу заверить вас, что Николас – весьма достойный молодой человек». «Да неужели?» – с сарказмом хмыкнула я, вспомнив о бурном воровском прошлом этого самого достойного человека, который, к тому же, не так давно ворвался в мою лавку, а после похитил меня. По-моему, Томас склонен преувеличивать достоинство своего хозяина и закрывает глаза на его явные недостатки. «Не спорю. Некоторое время Николас вел весьма разгульный образ жизни», — вежливо проговорил Томас. «Но всему виной была его спутница, которая дурно на него влияла. Если честно, я никогда не одобрял эту связь. Мисс Ильза, она была плохой. Очень плохой. Мои глаза сейчас немного зорче, чем были при жизни. Так вот, в душе у мисс Ильзы живет зло. Чернота, которая медленно, но верно пожирает ее душу. Впрочем, Не уверен, что у нее осталось. Это самая душа. Я кашлянула, удерживая скептическое высказывание. Просто не хотела обижать наивного призрака. Звучит очень патетично, ничего не скажешь. Но Нико встретил Ильзу не в младенчестве и даже не в переходном возрасте, а будучи вполне взрослым. В конце концов, она нож у его горла не держала, заставляя грабить других. Как говорится, два сапога пара. Впрочем, даже если это не так, Николас на самом деле добрый и славный парень, то это не отменяет моего нежелания выходить за него замуж. Разводов в нашей стране просто не существует. Бесплодие или сумасшествие одного из супругов, дурной нрав или любовь почесать кулаки о бока дражайшей половины, наличие любовниц или любовников, в общем, все, что в соседних странах считается достойным поводом для расторжения брака, у нас не принимается во внимание. Служители богини-матери и бога-отца утверждают, что ничего в мире не происходит просто так. Если небеса послали тебе недостойного супруга, то ты сам отчасти виноват в этом. Значит, таково твое земное испытание, которое ты обязан выдержать с честью, если не хочешь повторения подобного в следующей жизни. А возможно, тебя искушает бог-демон, желая завладеть твоей бессмертной душой, проходящий круг перерождения. Я прекрасно понимала те личные выгоды, которыми Нико руководствовался, когда делал мне предложение, или, вернее сказать, оглашал свой ультиматум. Неважно, впрочем, если я выйду за него замуж, то не смогу заявить на него властям, и всем будет откровенно плевать на то, что брак был совершен по принуждению. Я прямо-таки слышала насмешливые интонации окружающих, обсуждающих это происшествие. Мол, вы в курсе, что за беда случилась с мисс Беатой? Не повезло, бывает. Авось в следующей жизни боги будут к ней более благосклонны. Ха, в таком случае мне оставалось бы только молиться о скором вдовстве. Или же заплатить кому следует, чтобы мне помогли в столь деликатном мероприятии, как устранение опостылевшего супруга. Но вот только я не собиралась ждать так долго и уж тем более не хотела выискивать способы убийства новобрачного, поэтому свадьбы не будет. Простите, но все-таки я не желаю становиться супругой вашему хозяину, медленно проговорила я, тщательно подбирая каждое слово. Уверена, что он и в самом деле достойный человек, однако его дела пока утверждают обратное. Сначала он пытался ограбить меня, потом похитил, сейчас вообще вынуждает выйти за него замуж. Я более чем уверен, что вы сможете благоприятно повлиять на него. Невежливо перебил меня Томас, и он изменится к лучшему. Я со свистом втянула в себя воздух. Вот ведь упрямый призрак! Да не хочу я перевоспитывать взрослого мужчину. Не хочу и не буду. Это слишком неблагодарное и тяжелое занятие. Я желаю жить в свое удовольствие и одна, пока не встречу того, которого искренне посчитаю второй половинкой. И все-таки позвольте мне остаться при своем мнении. Срывающимся от бешенства голосом процедила я. Я не хочу замуж. По крайней мере, не сейчас, и уж точно не намерена выходить за вашего хозяина. Томас молчал так долго, что я испугалась, уж не отправился ли он за Нико, дабы тот указал строптивой невесте ее место. Но спустя неполную минуту я услышала рядом тяжелый вздох, от которого пламя свечи опасно затрепетало, и призрак негромко проговорил. «Что же, это ваш выбор. Осмелюсь спросить, поэтому вы не спите в столь поздний час. Но учтите, если вы намерены бежать, то я предупреждаю вас об опасности такого шага. Хотя бы дождитесь, пока утихнет гроза». В последней фразе мне почудилась скрытая издевка. Словно Томас в глубине души потешался надо мной, прекрасно понимая, что я не намерена покидать теплый и надежный дом и пускаться в путь под проливным дождем и в полной темноте. И вдруг меня кольнула слабая надежда. Как только что сказал Томас, мало что способно укрыться от внимания призрака в доме, где он обитает. Получается, он, скорее всего, знает, где расположен магический ход. Быть может, спросить его напрямик? Все равно я не сумею скрыть от него, что ищу. Так смысл продолжать темнить? Вообще-то я намеревалась воспользоваться магическим ходом, ведущим из этого дома в Бристар. Несмело проговорила я. О, так вы в курсе о его существовании? Достаточно равнодушно отозвался призрак. Что же, это более разумно, чем путешествие по лесу. А вы не поможете мне? Еще более робко продолжила я, обмирая от собственной дерзости. Покажите, пожалуйста, где он находится, и я буду вам очень-очень благодарна. Еще одна невыносимо долгая пауза, по прошествии которой Томас как-то странно захрюкал. По всей видимости, его очень развеселила моя просьба. Вон как от смеха давится. И я заранее насупилась, готовая к резкому и категорическому отказу со стороны призрака. Эх, точно ведь сейчас отправится к Нико, желая доложить ему, что невеста собралась в бега. Почему бы и нет? Вдруг раздалось задумчивое. Вы, насколько я вижу, весьма решительно настроены. То бишь, переворошите весь дом, но отыщите желаемое. Еще не приведи небо, поранитесь, если не убьетесь насмерть. А в доме много опасных вещей, оставшихся после барона Этона. А мне потом убирать за вами? Пятна крови, скажу я вам, чрезвычайно тяжело оттираются со старинных ковров и паркета. Я украдкой поежилась. Как-то мне уже не очень хочется искать этот злополучный магический ход. Интересно, о каких опасных вещах говорит Томас? Или он просто пытается таким образом отговорить меня от поисков и смириться со своей участью? «Я буду очень осторожной», — заверила я призрака, постаравшись, чтобы мой голос не задрожал при этом. На всякий случай сделала самый жалобный вид, надеясь, что это смягчит сердце Томаса. Как-то странно прозвучало, если честно. Разве у призраков есть сердце? Ай, неважно, впрочем, лишь бы сработало. Ну что ж, если вы настроены настолько решительно, то я обязан вам помочь, — ответил Томас. Я невольно насторожилась. И опять мне почудилась насмешка в интонациях привидения. Понять бы еще, почему он так веселится. А в следующее мгновение из гостиной, отделенной от холла полуаркой, послышался какой-то непонятный скрежет. Я кинула туда опасливый взгляд и попятилась, готовая, если что, кинуться вверх по лестнице. «Дорога открыта, мисс», — в этот момент сказал Томас. «Только советую вам захватить свечу. Она вам пригодится в подвале». Я послушно шагнула к столику, взяла в руки подсвечник, привычно прикрыв ладонью пламя, и отправилась в гостиную. Как я и предполагала, вместо небольшой дверцы около камина теперь зиял черный провал в стене. По всей видимости, именно здесь располагался спуск в подвал. Я подошла к нему и замерла, напряженно вглядываясь в темноту. Огонь свечи выхватывал из мрака лишь первую ступеньку. Дальше все утопало в непроглядной тьме. Ох, что-то мне жутковато. Может быть, ну его, это бегство. Вернусь в комнату, высплюсь как следует, а утром опять попытаюсь убедить Нико оставить его сумасшедшую затею. Вдруг на этот раз мне удастся достучаться до его здравого смысла. Но в глубине души я прекрасно понимала, что лукавлю. Нет, Нико ни за что не отступится от своего. А значит, у меня есть только один выход из сложившейся ситуации – забыть о страхе и смело идти вперед. Решив так, я отважно начала спуск, отчаянно цепляясь свободной рукой за крепкие дубовые перила, расположенные по обе стороны от лаза. Тот, к слову, был настолько узким и низким, что мне пришлось пригнуть голову, чтобы не удариться о свод. Где-то на 9-й ступени я вдруг услышала уже знакомый скрежет позади. Я резко развернулась, уже понимая, что увижу. Точнее сказать, чего не увижу. Выхода. Дверца вернулась на свое место. Я торопливо поднялась, принялась ощупывать каменную плиту, пытаясь отыскать стык или какой-нибудь рычаг, способный отодвинуть ее в сторону. Увы, все было бесполезно. Дверца явно открывалась не здесь. В первое мгновение мне хотелось сесть и горько-горько расплакаться. Неужели вероломный призрак завел меня в ловушку, решив таким образом отомстить за строптивость? И обречена я на страшную смерть от голода и жажды. Кто знает, когда Нико решит в следующий раз воспользоваться магическим ходом, если, конечно, Томас не обманул меня. А то вполне может статься, что он обманом привел меня в потайную комнату, специально предназначенную для таких любопытных и неугомонных особ, как я. И никакого хода тут и в помине нет. Но почти сразу я усилием воли заставила себя успокоиться. Нет, рано еще поднимать панику. Сначала проверим, а куда, собственно, я попала. Вполне возможно, Томас сдержал слово и действительно привел меня в нужное место. Я встала и осторожно принялась спускаться по покатым ступеням, пуще прежнего оберегая огонек свечи от легчайшего дуновения сквозняка. Было бы очень неприятно оказаться в столь жутком месте без источника света. Впрочем, по большому счету, мои ухищрения оказались напрасны. Воздух на лестнице висел настолько плотным маревом, что было тяжело дышать. Как говорила матушка, во всем надо искать положительные стороны. Если следовать ее логике, то мне в некотором смысле повезло. Я вряд ли испытаю на себе муки голода, скорее, намного раньше погибну от недостатка кислорода. Правда, еще вопрос, какая смерть менее мучительна? Я тряхнула головой и вполголоса выругалась на себя. Нашла, называется, как себя приободрить. В этот момент спуск закончился, и я увидела перед собой небольшое помещение. Скорее, его можно было назвать каменным мешком. Отблески пламени плясали на низком своде и стенах. Да, удручающее впечатление производит это место, словно угодило в самый настоящий склеп. Даже не выпрямится в полный рост. А самое печальное заключалось в том, что каморка оказалась пустой. В ней ничего не было. Ну вот абсолютно ничего. Я бы не удивилась, увидев здесь человеческий скелет в полуистлевшем женском платье. Ведь это послужило бы неопровержимым доказательством того, что я далеко не первая жертва коварного барона, а его история – вымысел. Слезоточивая придумка, призванная усыпить бдительность. Но нет, небеса избавили меня от столь страшной находки. И это, несомненно, радовало. Однако огорчало то, что также здесь не было ничего, хоть отдаленно напоминающего какой-либо ход. Я скорбно поджала губы и обошла свое новое пристанище по периметру. Благо, из-за его малых размеров это не составило много времени. Пламя свечи везде горело ровно, доказывая тем самым отсутствие каких-либо потайных панелей. Печально, даже очень. Но, не желая впадать в панику раньше времени, я не удовлетворилась этой проверкой. Поставила свечу по центру своеобразного склепа и принялась вдумчиво и внимательно обстукивать его стены. Достаточно скоро у меня заныли костяшки, в кровь содранный о шершавый камень. Ничего иного я, увы, не добилась. Уныло вздохнув, я села прямо на холодный пол и обхватила колени руками. Повыть о своей загубленной судьбе, что ли? Все равно иного больше не остается. Да, у меня есть колдовской дар, но он настолько слабый, что я и речную гальку на расстоянии не подвину. А тут придется иметь дело с огромным валуном. Что там еще в моем магическом арсенале имеется? Демоны, да ничего особенного. Моя специализация – зелье да привороты. А кого мне тут очаровывать? Камень, что ли? Идея расплакаться и начать колотиться головой о стену, выражая таким образом свое отчаяние, стала еще более привлекательной. Думаю, еще немного, и я действительно принялась бы рыдать в полный голос, с упоением жалуясь на свою несчастливую судьбу. Но тут рядом раздался суховатый кашель, и уже знакомый мне голос с иронией осведомился. «Ну и как ваши успехи? Нашли ход?» Первым моим порывом было наорать на призрака, обозвав его самыми грязными ругательствами. «Ишь ты, шутник, выискался! А если б я умерла от испуга, когда поняла, что в прямом смысле слова замуровано заживо?» Но, скрипя сердце, я совладала с эмоциями. «Нет, очень глупо ссориться с тем, кто является моей единственной надеждой на освобождение. Постараемся выяснить, что этому Томасу от меня надо и зачем он здесь меня запер. Тут душно», – жалобно проговорила я, – «и очень жарко». И я в подтверждение своих слов демонстративно провела ладонью по лбу, стирая обильно выступившую испарину. Чем дольше я тут сидела, тем больше потела. Еще немного, и мое платье можно будет хоть выжимать. А вообще-то это место не предназначено для ожидания. С искренним сочувствием, как мне показалось, отозвался Томас. Естественно, вам душно. Воздуха-то маловато. И что мне дальше делать? Спросила я в молящем жесте, прижав руки к груди. Вдруг получится разжалобить призрака и выведать у него тайну этого проклятого магического хода. Разве вы не знаете? Томас озадаченно хмыкнул. «Я думал, что если барон Николас рассказал вам об этой тайне, то он, к тому же, поделился секретом, как открыть вторую дверь». «Вот об этой мелочи он как-то забыл упомянуть!» – процедила я сквозь зубы. «Интересно, Томас издевается надо мной или действительно не понимает элементарных истин? Понятное дело, Нико ничего не рассказывал мне об активации магического хода. Полагаю, он и о самом ходе не хотел мне говорить, просто к слову пришлось. И дураку понятно, что я буду цепляться за малейшую возможность сбежать, лишь бы не идти к алтарю с первым встречным». «О, тогда вы угодили в очень затруднительную ситуацию». Томас зацокал языком. «Видите ли, наружная дверь открывается лишь со стороны гостиной. Если попали внутрь, то выйти можно только через ход, по другую сторону которого вы попадете в один из переулков Бристара». «Да неужели?» – недоверчиво воскликнула я. «А если кто-нибудь возвращается домой, тогда как внешняя дверь, по вашим словам, открывается только из гостиной? Что-то я не вижу в этом склепе скелетов, которые должны были бы накопиться при таком устройстве рычагов». «А если кто-нибудь возвращается в дом, то дверца вверху открывается одновременно с активацией хода», — хладнокровно парировал Томас. Я окончательно пригорюнилась. «Самое паршивое, что даже не проверишь, обманывает ли меня призрак или говорит правду. И что теперь делать? Очень хороший вопрос, за ответ на который я бы многое отдала. И как же активировать ход?» На всякий случай спросила я, уже догадываясь, что Томас не собирается посвящать меня в этот секрет. «Понятия не имею», — как и следовало ожидать, отозвался тот. «Я никогда не присутствовал при этом. При жизни мне был запрещен вход сюда. А после смерти я утратил львиную долю своего любопытства. Но уверен, для этого нужно воспользоваться магией». «Уверен он, видишь ли!» Я не удержалась от возмущенного фырканья. Я тоже уверена в этом. А что дальше? Куда ударить чарами и какими они должны быть? Огненные, воздушные, водные? По всему выходило, что без соответствующего эксперимента не обойтись. Правда, как-то опасалась я колдовать наобум. В замкнутом помещении любые чары могли ударить создателя. И потом, почему-то мне кажется, что барон Эттон должен был установить какую-нибудь защиту против таких неумех, как я. Так, на всякий случай. Я горько вздохнула и опять понурилась, прислонившись спиной к влажному холодному камню. Да, попала так попала, как фея в лапы мага-браконьера. И что теперь делать? Ах, да, по-моему, не так давно я уже задавалась этим вопросом, но от этого он не стал менее актуальным. Томас тоже молчал. Он так долго не издавал никаких звуков, что я решила, будто призрак предпочел ретироваться. Куда и зачем? А, не так уж и важно. Скорее всего, отправился к молодому хозяину с докладом. И Нико вот-вот спустится сюда и славно отчитает беглянку. Что-то в последней мысли заставило меня насторожиться, и я еще раз повторила про себя. Нико спустится сюда за мной. Кстати, а как мы вернемся в дом? Или придется давать круг через Бристар? И как подумали над своим положением? В этот момент вкрадчиво осведомился Томас. От неожиданности я прибольно ударилась локтем о стену, около которой сидела. Опять этот привязчивый призрак! Неужели снова читать мораль начнет? Только этим и занимаюсь, мрачно отозвалась я. Думаю и думаю. И каковы успехи? Продолжил задавать глупые вопросы призрак. Слушайте, что вы от меня хотите? Окончательно рассвирепела я. Да, я угодила в западню. Во многом, кстати, по вашей вине. Могли бы предупредить, что меня ждет в этом проклятом подвале. Конечно, вы сейчас начнете оправдываться, что, мол, я не спрашивала, но я чувствую в вашем тоне злорадство. Наверное, вам очень нравится то глупейшее положение, в котором я оказалась. Ну что ж, тогда проваливайте. Я буду сидеть здесь дальше. И медленно задыхаться. Завершил за меня прочувствованную тираду Томас. Я лишь фыркнула себе под нос, не имея ни малейшего желания продолжать этот пустой спор. Пусть так. В таком случае я умру, превращусь в чрезвычайно вредного и сварливого призрака и буду с огромнейшим удовольствием портить жизнь Нико. Тоже мне новая рыбья кость нашелся. Тут я вспомнила историю герцога Орвейского, который по преданию был 10 раз женат и 9 раз овдовел. Все его жены, кроме последней, самой удачливой, исчезали при невыясненных обстоятельствах. Наверное, финальную супругу ожидала бы такая же печальная и загадочная участь. Но на свадебном обеде герцог подавился рыбной косточкой, да так, что задохнулся и умер. Стоит ли говорить, как обрадовалась этому обстоятельству новобрачная, которая заранее лила горькие слезы, понимая, что в скором времени тоже попадет невесть куда. Но ее семье заплатили такие отступные, что матушка сама напялила любимой дочке фату на голову, строго-настрого приказав во всем слушаться мужа. Собственно, после свадьбы, плавно перешедшей в похороны, раскрылась тайна исчезновения 9 его предыдущих жен. Новоиспеченная и очень любопытная герцогиня с величайшим рвением обыскала замок, доставшийся ей в наследство, и обнаружила неподалеку от спальни своего мужа, с которым так и не разделила брачного ложа, особую комнату, где и находились тела ее менее везучих предшественниц. Ну и еще некоторое количество неопознанных останков. Как оказалось, в этих краях климат был особенно неблагоприятен для симпатичных юных девиц. То и дело, какая-нибудь из них ударялась в бега, забыв поставить об этом родных в известность. По крайней мере, именно так тамошний королевский наместник утешал несчастных родителей, пришедших к нему в поисках правды и справедливости. Когда история дошла до ушей его величества Грегора I, тот то скандал разразился знатный, поскольку вскрылось участие во всей этой грязи местных властей. Как говорят, герцог был особенно щедрым по отношению к наместнику. Вот последний и закрывал на его так называемые шалости глаза. В общем, с тех пор прозвище герцога, полученное им из-за нелепой причины смерти, превратилось в нарицательное. Но неужели мне повезло наткнуться на одного из последователей рыбьей кости? Скажите, мисс Беата, неужели смерть страшит вас меньше, чем свадьба с моим хозяином? Продолжил тем временем Томас. Я скептически хмыкнула. А, вот оно что. Теперь, по всей видимости, Томас начнет уговаривать меня не глупить и принять предложение Нико. Ну что ж, стоит признать, он выбрал на редкость убедительный способ ведения подобного разговора. Послушайте, идите прочь, устало посоветовала я Томасу. Дайте мне побыть в тиши и одиночестве. Я не намерена выслушивать ваши более чем сомнительные доводы. Ах так. В голосе призрака проскользнули гневные нотки. Ему явно не понравился мой вызывающий тон. Ну что ж, я уйду. Надеюсь, когда я вернусь, вы будете позговорчивее. Я открыл было рот, желая добавить, куда он может убираться со своим ехидством, но не успела. В следующее мгновение пламя свечи вдруг вспыхнуло особенно ярко и погасло. Я осталась в настолько плотном мраке, что в первое мгновение даже испугалась, не ослепла ли. «Говорят, что в темноте лучше думается», — насмешливо обронил Томас. «Что ж, проверим это на вашем опыте, мисс. Не скучайте». Воцарилась такая полная, всеобъемлющая тишина, что от нее опасно зазвенело в ушах. Я закрыла глаза, потом открыла их. Никакой разницы. Пожалуй, с закрытыми даже менее темно. Хотя я понимала, что это невозможно. «Мерзкий призрак!» – прошипела я себе под нос. «Пригласить бы сюда священника, да окропить все углы святой водой!» Я осеклась, осознав, что скорый визит священника и без того ожидается. Правда, меня вряд ли обрадует его итог. Сидеть одной в темноте было страшно. Казалось, будто невидимые сейчас каменные своды смыкаются над моей головой и вот-вот обрушатся, навсегда погребя меня здесь. И никто, ни матушка, ни братья, ни даже противный самодовольный Лоренс не узнает, каким был финал моей не очень долгой жизни. Я всхлипнула, почувствовав, как глаза начинают жечь от просящихся наружу слез. Встала и бесцельно побрела вперед, придерживаясь рукой за стену. Да, я осознавала, что иду по кругу, но просто сидеть было выше моих сил. Удивительно, насколько холодной была стена. Кончики моих пальцев почти моментально заледенели, хотя пол, сложенный из таких же на первый взгляд камней, так не морозил меня, когда я сидела. Чудно. Ай! Вдруг вскликнула я и торопливо одернула руку. Показалось, будто я ненароком дотронулась до раскаленного огонька. Что это такое? Я осторожно протянула руку и опять прикоснулась к стене. Точнее, попыталась это сделать и вовремя остановилась, почувствовав жар, идущий от нее. Забавно. В голове крутились какие-то обрывки, некогда прочитанные в магических учебниках, и так или иначе услышанные обрывки разговоров и споров на колдовские темы. Курс практической магии, на котором преподавались общие основы построения заклинаний, давался у нас факультативом, который шел на первой паре в понедельник. Если честно, вставать после выходных в такую рань было выше моих сил, и я не посещала его. Зато моя соседка по комнате, утверждавшая, будто достойна намного лучшего, чем всю жизнь варить зелье и лечить страждущих разнообразными примочками, часто посещала их и частенько бубнила себе под нос, повторяя пройденное. Волей-неволей, но какие-то крохи от ее знаний попали и в мои уши. Так или иначе, но я отчетливо вспомнила, что замаскированные заклинания легче всего обнаружить на ощупь. От энергии, содержащейся в них, расположенные в непосредственной близости предметы, кажутся намного горячее, чем окружающая обстановка. Правда, стоит быть осторожнее, и прежде чем трогать все подряд, вспомнить о том, что многие маги предпочитают устанавливать рядом с заклинаниями и ловушки, призванные наказать за излишнее любопытство. Признаюсь честно, это все оптимизма не добавляло. По всему выходило, что я все-таки обнаружила ход. Но не защищен ли он от активации посторонними лицами? Я задумчиво почесала подбородок. Потом переносицу, затем затеребила волосы и, наконец, усилием воли остановила нервную чесотку. Итак, какие у меня есть варианты? Ничего не делать и смиренно дожидаться, когда Нико придет выручать меня? Полагаю, Томас продержит меня в подвале до утра, после чего сообщит таки хозяину, где меня надлежит искать. Или же я могу рискнуть и попробовать собственными силами активировать ход. Если мне повезет, то все пройдет без неприятных последствий, и я спасусь от участия стать женой этого барона, который на самом деле сын конюха. А если не повезет, то, скорее всего, я сгорю заживо. Мрачно завершила я, вспомнив, что именно чары огня предпочитали использовать в магических ловушках. От столь жуткой мысли я потянулась было еще что-нибудь почесать на своем лице, но сдержалась. Да, выбор невелик, и шансов на удачу не так уж много. Мой рассудок и мое чувство самосохранения умоляли меня отступить и признать поражение, но не давал покоя едва слышимый шепоток на самой грани восприятия. А вдруг? Повторял и повторял он. Зачем барону Этану было идти на такие сложности и защищать ход со стороны дома? Дезактивация охранных чар требует времени, тогда как барон не мог не понимать, что, возможно, когда-нибудь к нему пожалует коллега, нанятый безутешным родственником одной из жертв. И придется бежать. Наемные убийцы, пусть даже в высшей категории, не должны забывать об осторожности и на миг. В такой профессии глупцы, простаки и ротозеи долго не живут. Нет, я обязана была проверить ход. Иначе получится, что я уже смирилась с поражением, и мне остается лишь покорно примерить наряд невесты. А это не так. Я никогда себе не прощу, если потом выяснится, что у меня был реальный шанс сбежать, а я им не воспользовалась из-за страха. Я несколько раз сжала и разжала кулаки, силясь взять разбушевавшиеся нервы под контроль, затем глубоко вздохнула и опять потянулась к тому камню, от которого почувствовала жар. Теперь я была осторожнее, поэтому сначала ощупала прилегающую часть стены. Выяснилось, что зачарованный камень не так велик, размером с булыжник, которыми мостят улицы Бристара. Вряд ли больше. Теперь бы еще понять, что с ним делать. Надавить или наоборот, выковырять из стены. А, возможно, ударить чарами. Но тогда какими и куда? Я пожала плечами и решила проверить все эти варианты по очереди. Сначала постараемся вдавить камень в стену. Это кажется наиболее логичным и очевидным. Кончики пальцев вновь обожгло от прикосновения, однако камень поддался на удивление легко. Невесомое нажатие, и он без малейшего шума вошел в стену. Я на всякий случай отпрыгнула подальше. Мало ли что теперь может произойти. И замерла, настойчиво вперев взгляд в окружающую меня тьму. Ну, и что дальше? Секунды текли ужасающе медленно. Я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, не отводя взгляда никуда в сторону. «Ничего не получилось», — наконец печально констатировала я, устав вглядываться во тьму. Закрыла измученные глаза, а когда вновь открыла их, то от неожиданности подпрыгнула на месте, потому что теперь я явственно видела очерченный огненной каймой прямоугольник в стене. Это еще не был проем, но я не сомневалась, что вот-вот ход откроется передо мной. «Вот так-то!» – торжествующе воскликнула я. «Будут знать, с кем связались!» Последнюю угрозу я адресовала сразу и Нико, и Томасу. «Тоже мне нашлись вершители судеб. Новоявленный барон, рыбья кость и зловредный противный призрак. Хорошенькая парочка, ничего не скажешь». Лента пламени, змеившаяся по стене напротив меня, становилась все шире. Однако ход все никак не открывался. И это уже начинало беспокоить меня. Стоит признать, в подвале становится жарковато. Здесь и до этого не было прохладно, а сейчас такое чувство, будто я угодила в парную. И я провела ладонями по потному лицу. «Кто потревожил мой покой?» Нет, это прозвучало не громко и не грозно. Шепот вполз в мои уши, подобно шипению ядовитой змеи, приготовившейся к броску. И от этого мне стало особенно не по себе. Казалось, будто за моей спиной притаилась огромная ползучая тварь, готовая обрушиться на меня всем своим весом и сжимать в смертоносных объятиях до тех пор, пока не раздробит все мои кости. «Я хранительница хода», — продолжил шептать неведомый некто, скрывающийся за огненным прямоугольником пока закрытой двери. «Но я не узнаю твой запах. Кто ты?» «Меня зовут Беата», — тоненько пискнула я, кашлянула, но все-таки продолжила, обмирая от собственной дерзости. «Вы не могли бы пропустить меня в Бристар, хранительница хода? Очень прошу!» «Беата!» Шипящим голосом прорезалось искреннее удивление. «Беата! Незнакомое имя. Его я прежде не слышала. А, впрочем, скажи слово, и можешь идти». «Слово? Что еще за слово?» Я с испугом заломила руки. «Так, по всей видимости, эта змея или кто она там требует от меня пароль, который позволит ей пропустить меня дальше. Только откуда мне знать этот пароль?» Интересно, а откуда Нико его узнал? Хотя, скорее всего, отыскал в дневниках барона Эттона. Жаль, что мне не довелось их прочитать. «Слово, девочка, слово!» — напомнила мне хранительница. «Я не могу ждать вечность». Я опять утерла лоснящееся от пота лицо. «Ох, и что делать? А что будет, если я признаюсь, что не знаю его?» — робко поинтересовалась я. «Лучше б я этого не делала». От закрытой двери пахнуло таким жаром, что я невольно отшатнулась и тут же уперлась спиной в противоположную стену. Увы, отступать дальше было некуда. И с замиранием сердца я наблюдала, как ползет огненная лента, постепенно охватывая камень за камнем. Еще немного, и пламенем будет объят весь подвал. «Если ты не знаешь нужного слова, то тогда войду я», — торжествующе пророкотала хранительница. «Наконец-то! После стольких лет ожидания еда!» От ужаса у меня перехватило дыхание. «Кто еда? Я еда? По всему выходит, что да? Ай-яй-яй, как же мне это не нравится!» С оглушительным грохотом стена напротив меня раскололась. Черные трещины повторяли очертания того небольшого участка пространства, который еще не был охвачен огнем. Но теперь пламя не пугало меня. Меня пугало то, что эти трещины ширились на глазах, стремясь слиться друг с другом. А это значит, что вот-вот дверь откроется, и ко мне пожалует кровожадная и очень голодная гостья. «Беата!» — вдруг услышала я крик через треск огня, который бушевал всего в нескольких шагах от меня. Я подняла голову и увидела Нико, который стоял около лестницы. В багрово-черных отблесках огня было видно, что Нико только что из постели. Встрепанные темные волосы стояли дыбом, на ногах легкие штаны, а рубашка просто накинута поверх и не заправлена в них, Ах да, об обуви молодой барон просто забыл, явившись сюда босиком. «Нико!» – прошептала я, чувствуя, как трясутся от пекла губы, покрываясь кровавыми корочками. Надо же, никогда бы не подумала, что буду рада видеть своего похитителя. А в следующее мгновение Нико гордо вскинул голову и шагнул на пол. Зачем-то бросил рубаху на пол и одним размытым движением преодолел разделяющее нас расстояние, оказавшись между мной и полуоткрытой дверью. «Остановись, Шариаш!» – прошелестел его голос до неузнаваемости, искаженный бешенством. «Я потомок барона Этана и наследник рода Бриан! Приказываю тебе!» «Ну вот, опять все сначала!» С раздражением огрызнулась так называемая хранительница хода. «Интересно, мне показалось или стало немного прохладнее?» Впрочем, скорее всего, это из-за того, что теперь от пылающей стены меня закрывал Нико. Я невольно скользнула взглядом по его спине. Надо же, худощавые, а мышцы имеются. В одежде этого незаметно. Затем я посмотрела чуть пониже его поясницы и почувствовала, что краснею. Слишком легкие штаны были на Нико. От царящей здесь жары он вспотел, и полупрозрачная ткань прилипла к его телу, неприлично обрисовав ягодицы. Симпатичные такие, мускулистые ягодицы. Тьфу ты, демоны, о чем я только думаю в этот момент? Я сгоряча плюнула, правда, моя слюна так и не достигла пола, мгновенно высохнув, и вновь вся обратилась вслух. Ты снова начинаешь этот спор, Николас Бриан. Зло выговаривала невидимая пока хранительница хода моему спасителю. Да. Ты наследник барона Этана, но не его потомок. И не смей себя так называть. Да неужели? Я не видела сейчас лица Нико, но не сомневалась, что он ехидно улыбается. Тогда почему ты не убила меня при первой встрече? Потому что формально ты все же его сын. Неохотно отозвалась хранительница. «Формально, но не по крови. Поэтому прошу, не злоупотребляй моим терпением и не заставляй меня пожалеть о том решении. Отойди, Николас, отдай мне законную добычу. Она не сказала мне слова». «Я имею полное право ее съесть!» Я гулко сглотнула от зловещей последней фразы. «Ох, как не хочется умирать-то!» «А я уверен, что Беата просто растерялась!» Неожиданно парировал Нико. «Она прекрасно знает, что надо сказать! Ты испугала ее своим эффектным появлением! Вот все и вылетело у нее из головы!» «Правда?» Несговорчиво переспросила хранительница. «А ну-ка, шаг в сторону, Николас. Если это так, то у твоей гости было достаточно времени, чтобы вспомнить нужное. Пусть говорит». К моему ужасу Нико послушно отошел и встал чуть в стороне, вновь открыв мне вид на зловещий прямоугольник в стене, окаймленный лепестками пламени. «Скажи мне слово, Беата!» – прошелестела хранительница. «Скажи!» – я угрюмо вздохнула. «Вот ведь привязалась-то! Да не знаю я никакого слова!» «Слово!» – вдруг раздался прямо в моей голове голос Нико. «Беата, пароль – это и есть слово!» «Объяснил, называется! Я и без того понимала, что пароль – это слово, только какое!» Мог бы и шепнуть украдкой, раз уж умеет проникать в мои мысли. «Николас Бриан!» Загремел рассерженный голос невидимой хранительницы, и я невольно пригнула голову. «Не мошенничай, я чувствую твою магию. Если твоя гостья немедленно не скажет мне пароля, то я поджарю ее на медленном огне, а потом ням и съем. Я опять содрогнулась от ужаса, зримо представив себе столь жуткую кончину. С немой мольбой посмотрела на Нико, который не отводил от меня странно напряженного взгляда. Я понимала, что больше он не рискнет мне помочь, потому как иначе мы погибнем оба. Пароль. Каким же может быть пароль? Что это значит? Пароль есть слово. Ой, кажется, я догадалась. Ну! Огонь вдруг вспыхнул жарче и ярче. Отдельные лепестки пламени заструились по полу к моим ногам, и я вскрикнула от боли, ощутив жгучий укус ожога. Благо, что успела повыше подобрать платье, потому подол хоть и затлел, но не загорелся. «Беата!» Нико рванул было ко мне, но воздух разрезал сноп искр, которые врезались в стену около меня. Я опять вскрикнула, почувствовав, как шею и грудь нестерпимо заколола тоненькими иголочками. «Стой! Я скажу пароль!» Взмолилась я, хлопая по себе ладонями в отчаянных попытках погасить эти искры. «Слово!» Мгновенно огонь отступил от меня. Река пламени, подбирающаяся к моим ногам, на глазах стала скуднеть, превратившись сначала в жалкий ручеек, потом и вовсе распавшись на отдельные лужицы. «Что ты сказала?» Недоверчиво повторила хранительница. «Ты просила назвать слово, и я назвала его!» Дрожащим голоском отозвалась я, гадая, не делаю ли я сейчас самую большую ошибку в жизни. С тихим гудением пламя угасло. Я еще видела приоткрытую дверь на противоположной стороне от меня, но с каждым мигом ее очертания размывались и сливались с серым камнем. «Пойдем». Нико схватил меня за руку. Так сильно сомкнул пальцы на моем запястье, что я невольно застонала, но он не обратил на это никакого внимания. Молодой барон дернул меня в сторону лестницы. Затем, осознав, что по причине нервного ступора я пока не могу идти, подхватил меня на руки и рванул вперед. «Ты помог ей!» Вдруг обиженно взвыла за нашими спинами хранительница. «Николас, ты подсказал ей пароль! Я никогда тебе этого не прощу!» Нико не стал отвлекаться на оправдание. Он несся вверх по лестнице, как бешеный сайгак, перепрыгивая сразу через две ступени. «Там же закрыто!» — успела удивленно подумать я. А в следующее мгновение мир вокруг превратился в огненное пекло. Стены и низкий свод опасно заолели, наливая жаром. Позади послышался грозный рокот, и я знала, что это пламя жадно лижет камень, силясь догнать Нико. «Держись!» — прокричал он, пытаясь пересилить оглушающий грохот, царящий вокруг. Прижал меня к себе крепче, и вдруг ступени под нами разлетелись на множество осколков. Нико с силой швырнула вперед, затем куда-то в бок, а потом я прибольно ударилась головой обо что-то очень острое и очень твердое, и позорно отключилась. «Зато не больно будет умирать от огня», — успела я подумать перед тем, как сознание полностью покинуло меня.